Глава 38. В нелегком положении очутилась Эйлин Батлер. Девушка от природы менее отважная и решительная, не выдержав этих трудностей, отступила бы перед ними. Ведь, несмотря на обширный круг друзей и знакомых, Эйлин почти не к кому было прибегнуть в тяжелую минуту. В сущности, она не могла вспомнить никого, кто согласился бы без лишних расспросов приютить ее на сколько-нибудь продолжительный срок. У нее были приятельницы, замужние и незамужние, весьма расположенные к ней, но среди них не нашлось бы, пожалуй, ни одной по-настоящему ей близкой. Единственный человек, у которого она могла найти временное пристанище, была некая Мэри Келлиган, известная среди друзей под именем Мэйми. Она когда-то училась вместе с Эйлин, а теперь сама была учительницей в одной из филадельфийских школ. Семья Келлигенов состояла из матери, миссис Кэтрин Келлиген, вдовы-портнихи. Ее муж, специалист по передвижке домов, погиб лет 10 назад при обвале стены. И 23-летней дочери Мэйми. Они жили в двухэтажном кирпичном домике на Черри-стрит близ 15-й улицы. Миссис Келлиген не была особенно искусна в своем ремесле, во всяком случае, в глазах семьи Батлеров, столь высоко поднявшихся по социальной лестнице. Эйлин время от времени поручал ей шитье простых домашних платьев, белья, капотов и пеньюаров, а также переделку старых своих туалетов, сшитых у первоклассной портнихи на Честнат-стрит. Эйлин бывала у Келлигенов потому, что когда-то, в лучшие дни этой семьи, вместе с Мэйми посещала школу при монастыре Святой Агаты. Теперь Мэйми зарабатывала $40 в месяц преподаванием в 6-м классе одной из ближайших школ, а миссис Келлиген в среднем около $2 в день, да и то не всегда. Занимаемый ими домик был их собственностью. Он не был заложен, но обстановка его красноречиво свидетельствовала о том, что доход обеих обитательниц не превышает $80 в месяц. Мэйми Келлиген красотой не блистала и выглядела много хуже, чем некогда ее мать. Миссис Келлиген даже в свои 50 лет была еще очень свежа, весела, жизнерадостна и обладала большим запасом добродушного юмора. Умом и темпераментом Мэйми тоже уступала матери. Она всегда была тихой и серьезной, что, может быть, отчасти объяснялось обстоятельствами ее жизни. Впрочем, она и от природы не отличалась ни живостью, ни женской привлекательностью. При всем том, она была хорошей, честной девушкой и доброй католичкой, наделенной той своеобразной и роковой добродетелью, которая стольких людей приводила к разладу с внешним миром, то есть чувством долга. Для Мэйми Келлиген долг, вернее, соблюдение тех поучений, правил, которых она наслышалась и придерживалась с детства, неизменно стоял на первом месте и служил источником радости и утешения. Главными точками опоры для Мэйми среди странной и малопонятной жизни были ее долг перед церковью, долг перед школой, долг перед матерью, долг перед друзьями и так далее. Миссис Келлиген, заботясь о Мэйми, нередко желала, чтобы у той было меньше чувства долга и больше женских прелестей, очаровывающих мужчин.